Галина Колоскова. Измена. Не играй со мной. Глава первая. Лиска стояла на бордюре крыши пятиэтажки за один день и 3 часа до собственной свадьбы. Рыжие длинные волосы перебирал ветер, нашептывая в уши предложение не сопротивляться желаниям, а присоединиться. Голубые глаза заглянули вниз. Эта сторона дома выходила во двор. Зеленый ковер травы усыпан желтыми головками одуванчиков. Конец теплой весны. Так просто оттолкнуться от края и полететь в вечность, не надо никому ничего объяснять. Бум! И твое тело распято на асфальте, раскрашенном мозгами и брызгами крови, как праздничным фейерверком. Ужасный конец, избалованный обожанием мужчин девочки. Сама же любила двоих, и обоим оказалась ненужной. Стоит ли жизнь того, чтобы умереть молодой? Она положила ладони на живот. Что будет с малышом, если она забеременеет? Встанет в очередь за папиной любовью? 1/2 часа назад она была счастлива до безумия, с нетерпением подгоняя лифт. Спешила обрадовать жениха, что лечение прошло успешно. Его родители так хотят внука. Она открыла дверь своим ключом и осторожно вошла в квартиру, подаренную на свадьбу родителями. На тумбе в прихожей лежал тест на беременность, как продолжение ее мыслей. О том, что сможет стать мамой, она узнала 1 час назад от гинеколога. Лиска взглянула на белое окошко посередине синего пластика. 2 полоски. Тревожное предчувствие холодом разлилось по животу. Та, что принесла его в дом, уже была беременной. Надеждой мелькнула мысль, что вчера квартиру убирала клининговая компания, и кто-то случайно забыл свой тест. Смех из спальни заставил бешено колотиться сердце, отметая спасительное предположение, разрушая иллюзию счастья последнего года. Она заходила в комнату, уже зная, кого там увидит, и не ошиблась. Лучшая подруга лежала на выбранной неделю назад кровати, завернутая в крепкие руки любимого жениха. Алиса закрыла глаза, не желая видеть наготу любовников. «Как ты здесь оказалась?» – голос Артура дрожал. «Во-первых, это моя квартира. Во-вторых, задаешь неправильный вопрос». Невеста с трудом сдерживала слезы. Она набрала полные легкие воздуха, продолжив. «Надо спросить, как объяснить родителям, что свадьбы не будет». Артур подскочил с постели, натягивая джинсы на мускулистые ноги. Первая растерянность прошла. «Это не то, что ты думаешь». Он произносил слова с усмешкой, уверенный, что Алисе деваться некуда. «Я ничего не скажу родителям, даже не надейся. Свадьбу никто отменять не станет». Гиреев, подобрав с пола платья, швырнул его в растерянное лицо блондинки, с презрением заявив. «Не дружи со шлюхами, не получишь измен». «Что?» Серые глаза предательницы полыхнули злобой. «Мы почти год тайно встречаемся». Она натягивала платье на голое тело, забросив ажурное белье в сумку. «Правильно о тебе говорят, а я не верила. Еще тот козел. Весь курс перепахал». «Мне никто ничего не сказал». Алиса слышала их перебранку словно издалека, не веря, что присутствует в подобном сюре. Ей изменил жених с ее лучшей подругой, но ни от одного, ни от другой, ни единого слова раскаяния. Они выясняли отношения между собой. 2 паука в одной банке. «И что это меняет?» Артур ухмылялся, натягивая футболку на рельефные мышцы. «Не стоит с вами дружить, нормальной девчонке». Он ухватил невесту, онемевшую от подобной наглости, и потащил за собой, на ходу бросив любовнице. «Чтоб через 5 минут тебя не было». А обратившись к Алисе, не попросил, а потребовал. «Давай сделаем вид, что ничего не было. Зачем портить праздник? Это мой мальчишник перед свадьбой, ничего не значащий секс, из-за нервов». Пухлые губы скривила усмешка. «Который длится год?» «Врет». Он попытался прижать ее, чтобы заткнуть рот поцелуем, в полной уверенности, что будет прощен. «Вешается на меня давно, а сегодня...» Алиса упиралась, не желая слушать вранье, подчиняясь агрессии. Лицо раскраснелось, ноздри выдуты в гневе. Она выплюнула в лицо самовлюбленного красавчика. «Алина не успела тебя обрадовать, что беременна?» Ярко-голубые глаза схлестнулись с карими. «С чего ты взяла?» Гиреев не собирался сдаваться, а тем более менять невест. Глаза Алисы метали молнии. В холле на тумбе лежит положительный тест на беременность. «Что?» Он с презрением обернулся к любовнице. «Я сам ребенок, какие дети, дура!» Рыжик дернулась, как от пощечины, и, вырвав руку, бросилась к выходу. Не желая находиться среди предателей ни на секунду дольше, услышать подобное о своем малыше она не хотела бы. Артур не рванул следом, до свадьбы еще куча времени, успеет уладить все. Сейчас его занимали разборки с девушкой, решившей насильно сделать отцом. Рыжик бежала вниз по лестнице, не в силах дождаться еле ползущего лифта. «Алиса, стой!» – возглас Артура сверху и дикий страх, что сейчас он ее догонит. Она рванула к ближайшему зданию и теперь неслась вверх, желая скрыться. Пролет за пролетом, бетонные ступеньки мелькали перед глазами, длинные коридоры с множеством кабинетов, на каждом этаже люди, которых не хочется видеть. Больше всего она нуждалась сейчас в одиночестве и, наконец, нашла место, не занятое чужими эмоциями. Свежий воздух наполнил легкие. Виски сдавили рвущую душу мысли. Почему она раньше не замечала такого Артура? Наглого, самовлюбленного, уверенного, что весь мир крутится у его ног. Или было удобно рвануть с головой в одну любовь, чтобы выбросить из нее другую? Как объявить маме, что 300 приглашенных друзей не смогут напиться за ее семейное счастье? Столько нужных людей, собранных в одном месте, немалые деньги ввалены. И тут же перескок на другое. Как он мог? Как Алинка могла? Почти 8 лет дружбы. Она делилась с блондинкой всем, в подробностях рассказывала о первой ночи с Гиреевым. Он во многом был ее первым. Первый мужчина. Девственница в 18 лет, динозавр по современным меркам. Артур, привыкший брать, что захочет, опешил тогда от подарка. «Ты что, никогда не влюблялась?» «Любила, с 12 лет». «Тогда почему?» «Я ему не нужна». «Ты и вдруг не нужна?» Сложно было поверить. Умница-красавица, дочь очень богатых родителей и одна. Ее откровенность подкупала любого, никаких понтов. Совсем такая, как мать. «Надо брать», — советовали ему родители. «Это точно не из-за денег пойдет за тебя, идиота. Своих хватает». И он брал, снова и снова, давая взамен уверенность в себе. Девушка парня, от которого сносит крышу у женской половины университета. От воспоминаний становилось лишь хуже. Слезы текли по жемчужного цвета кожи, собираясь на круглом подбородке. Алиса качнулась вперед. Выход прост, шаг вперед, и никакой тебе боли в сердце. «Не дури!» Громкий бархат ножом по душе, моментально испытавший трепет. Голос, который в последнюю очередь хотела в этот момент услышать. «Пятый этаж. Умереть не получится», — вещал он почти без эмоций. «Приложу свои связи, чтобы тебя вылечить. Останешься инвалидом с перекошенной рожей. Гадить под себя начнешь». Она спиной чувствовала усмешку на рельефных губах. «Попрошу мать отдать тебя нам. Сам подмывать по утрам, вечерам буду». Последние слова он прорычал. «Вот тогда точно захочешь сдохнуть, но я не дам».